Первые каменные дома. Что же касается до первых каменных палат в Москве, то первую такую поставил себе в 1419 году митрополит Иона. Примеру его последовали в 1470 году гость, купец Таракан, и в 1485 боярин Василий Образец и голова Владимиров. При царе Алексее Михайловиче в 1681 году приказано было в Кремле, в Китае-городе и Белом городе строить исключительно каменные строения. Для этого выдавали из приказа Большого дворца хозяевам на постройку кирпич по 1,5 рубля за тысячу с рассрочкой на 10 лет. Форма деревянных домов в старину была четвероугольная. Особенность русского двора была та, что дома строились рядом с воротами, а посредине от главных ворот пролегала к жилью дорога. Вместо того, чтобы строить большой дом или делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько жилых строений, которые носили название «хором». Постройки были жилые, служебные или кладовые. «Изба» было общее название жилого строения. Горница, как показывает самое слово, было строение горное или верхнее, надстроенное над нижним, обыкновенно парадное, чистое, светлое, служившее для приема гостей. В зажиточных домах окна делались большие и малые, первые назывались красными, и в каменных зданиях они были меньше, чем в деревянных. Вместо стекол употребляли чаще слюду. Стекло исключительно доставлялось из-за границы, и для окон преимущественно употреблялось цветное. Внутреннее расположение боярского дома старого времени, как и убранство горниц, было крайне неприхотливое. Все стены, кроме капитальных, рубились деревянные. Ни зеркала, ни картины не украшали горниц до половины XVII века. Первые зеркала явились в Москве у боярина Артамона Сергеевича Матвеева в 1665 году. Картины, гравированные и живописные, явились тоже в тех же годах. Признаком довольства дома почиталось обилие пуховиков и подушек. В старину боярин любил щегольнуть богатством одежд. Дорогие одежды означали первостепенных царских вельмож. Аристократ того времени отличался также множеством челядинцев в доме, обилием кушаньев и богатством своего погреба. У богатого боярина дом всегда был полон бедных дворян-знакомцев. Если такой боярин выезжал в гости, то и знакомцы за ним следовали. Наконец, на дворе, в прихожих и лакейских, всегда ютилось много странников, коллег, юродивых и других людей, кормившихся от боярской трапезы. Несмотря на то, что такой образ жизни был уничтожен Петром I, но он все-таки существовал еще в допожарную эпоху. Но не так уже жил в то время бывший царедворец Елисаветы или Екатерины II. В доме такого вельможи было сборное место русского дворянства. Большие залы вмещали по несколько сот гостей. Праздники и пиршества тянулись по неделям. К таким домам в Москве принадлежал и дом младшего из братьев Михаила и Романа Воронцовых, графа Ивана Илларионовича, в царствовании Екатерины II, находившегося в отставке и жившего то в Москве, то в Тамбовском имении. Происшедшая от Ивана Илларионовича младшая отрасль графов Воронцовых приобрела значительное состояние благодаря своему родству с князьями Дашковыми. Дашковы из Рюриковичей не были знатны. Имя их не встречается в русской истории. Но, живя скромно, они копили все более и более, причем накопленное ими не дробилось между размножавшимися наследниками. К исходу XVIII века все богатство князей Дашковых сосредоточилось в руках одного владельца, бывшего последним в их роде. Перед смертью князь Дашков завещал все свое имение внучатому брату своему, графу Ивану Илларионовичу Воронцову. В 1807 году он получил от императора Александра I дозволение именоваться потомственно графом Воронцовым-Дашковым. Внук его, Иван Ларионович, переехал на Большую Калужскую улицу, а дом его купила помещица Бекетова и зажила в нем тихо на половине своего пасынка известного мецената и литератора того времени.